рабу молвы не оценить стиха. И все же грешник делался святым, преодолев житейскую предвзятость. Мне больше по душе такая святость, прошедшая через огонь и дым. А все же грешник делался святым. Високосный год. Ты мне ужасен, Новый год, как поздний истинный приход, когда обманутую память смирять нелепее всего, когда и праздника не справить, и не исправить ничего. Еще ужаснее прозрение, что Новый год без обновления, все та же рана, та же боль за новогоднюю границей, на ту же рану та же соль из той же горькой солоницы. За мной из декабря в январь переползла все та же тварь. Она, дыша дыханием смрада, вино из той же чаши пьет и, пополняя дозу яда, все те же злые кольца вьет. А больше вот что устрашает. Меняться мир не поспешает. О, человечество заря, ты обещала нам немало, и что ж, дубинка дикаря в наш умный век нейтронной стала. Нет новизны в людской полове, и умереть уже не внове. Как часто на земных путях, в мечтах на высоту и дальность, я умирал в чужих смертях. Что умереть? Почти формальность. Та жизнь, что нам прожить дано, у вечности всего окно. И без того обзор не дальний, а тут еще она, судьба, вдруг явится, закроет ставни и приоткроет погреба. Как мне узнать по знакам сущим, что будет без меня в грядущем? Хочу, когда сверкнет коса, когда во прах пойду, увечный, оставить на земле глаза, чтобы на мир глядели вечно. Хочу, чтоб в те иные дни от счастья плакали они, а в горестях совсем немного, с душой, где все наперекос, до слез любви, до слез восторга, я в этой жизни не дорос. Душа, гневясь, вдвойне бунтует, когда и красота плутует, из-за рублей, из-за квартир, из-за минутного блаженства. Пока не совершенен мир, не будет в людях совершенства. Ты мне ужасен, Новый год, как поздний истинный приход, что мы порой в прозрении слепы, что все провидеть не дано, что жизнь моя в страстях нелепых, у вечности всего окно. Мастерство заразительнее многих зараз, когда вирус прекрасного душу нам точит. Тот, кто в жизни красивое сделал хоть раз, сделать что-нибудь плохо уже не захочет. Доброта еще выше земной красоты. Она души людские по-своему метит. Даже капелька поздней твоей доброты все, что сделал недоброго, сразу осветит. Всех простил, мне простили, кого огорчал. И казалось уже, что вплетенные в строчку красоту с добротой я давно повенчал, но они, как и прежде, идут в одиночку. Русские плотники. От житейской экспрессии в поредевших лесах умирают профессии у меня на глазах. Мастера и работники, рукотворцы хором, где вы, русские плотники, с золотым топором? Вот средь бойко оплаченных дом, как нищий в гостях, весь в древах измахраченных, весь на ржавых гвоздях. Где ж вы, бревноукладчики, воздвигавшие дом? Где вы, где, конопатчики с конопляным жгутом? Этих где изобилие, для ответов на них нам остались фамилии от профессий былых. Где вы, тоже не лодыри, в деле знавшие честь? Нет вас, звонкие бондари, только бондарев есть. Не поможет в экспрессиях от бетонного ига уходящим профессиям даже красная книга. Время. П.М. Дорофееву. Время село на плечи мои, как живое в извечном полете, на одном роковом обороте. Время село на плечи мои. Время тот сторожило момент, когда жизнь моя в беге запнется, скорость века с моей разойдется. Бремя тот сторожило момент. Стал я ниже и ближе к земле. Время давит, с него-то и сталось, что и в росте уменьшился малость, стал я ниже и ближе к земле. не ветвями, корнями расту. Есть у жизни почти до погоста хитрый фокус обратного роста. Не ветвями, корнями расту. Время село на плечи мои, говорю я, любивший запойно, хоть и грустно, а все же спокойно. Время село на плечи мои.